Боксер перестал смеяться, но я это дело прекратил еще раньше, при первом же рыке хана. Краска не сходила с лица у Армена. Он заморгал виновато, сжал посильнее ноги, видимо, думал таким образом скрыть свое празднично, 1 мая, ей-богу, украшенное хозяйство. И тут же разжал губы. «Я не виноват, это он, хан!» При этих словах Армен кивнул на меня. «Ну надо же, вчера клялся, что я его лучший друг. Я, можно сказать, столько удовольствия ему предоставил. Ну, не лично я, конечно, однако при моем активном содействии. Какова благодарность?» «Его мошка дурная, шалав сумасшедших позвал». «Ну вот, оказывается, это моя дурная башка все придумала. И в наручники его закандовала, и бантиком достоинства его перевязала». «Молодец, джигит, далеко пойдешь, если милиция не остановит. Закрой пасть, придурок!» Хан выпустил пар и стал уже отходить. Лицо обрело прежнюю здоровую окраску. «Отстегни его!» Это он уже мне приказал. Я, понятно, прошел к бару, открыл его, обыскал и вынужден был признать, что ключика нет. Затем поглядел среди бутылок и закуски на журнальном столике и пришел к тому же неутешительному выводу, о котором и не преминул сообщить друзьям, мать их. «Вы уж не обессудьте, но ключа-то не видно». Армен, как мне показалось, даже покрылся испариной при этих словах. «Может, он в порыве страсти его проглотил?» — выдал тут версию я. «Ты!» — беспомощно запыхтел Армен, опять наливаясь красным цветом. «А в общем, зачем его отстегивать? Пусть так и остается, ему даже нравится это. Вон, гляди, хан, как он пыжится довольно!» Армен начал вытворять невообразимые кульбиты на диване. Он словно вступил в последнюю стадию агонии. Над его честью продолжали глумиться, и он прямо извивался. «Ты, блядь!» — сходил с ума он. «Я встану, тебе помочу! Я тебя, ох, как помочу!» Куда только делось его прежнее дружелюбие. Вот и дружи после этого с джигитами. «Замочу», — по сложившемуся уже обычаю поправил я. «Знаю, да!» Армен не договорил. Очередной рык хана не дал этого сделать. «Заткнули пасти все, и чтоб я не слышал больше базара, отделать вас каждого во все дыры. Теперь будете говорить только тогда, когда я прикажу, ясно?» Он обвел нас колючим взглядом и остановился на мне. «А ты меня уже начинаешь доставать. Как только к тебе заявляемся, так и начинается твориться хрен знает что. Хахмач, мать твою!» Я промолчал, раз сказали молчать. «Пожалуйста. Работу я свою сделал, получу оставшиеся 5 штук и пока, хан. Я продолжаю дальше свой прерванный отпуск». Бурый кликнул своего подручного хан. Тот все понял с полунамеком. «Ничего не скажешь». Выдрессировал хан своих ребятишек. Боксер отстегнул прикрепленную с тыльной стороны мастерки булавку, подошел к Армену, повозился булавкой в замке наручников. И бац! Джигит на свободе. Видимо, Бурый вместе с ханом точно так открывали дверь в мою квартиру. Ну, выяснять это я не стал. Не столь уж это важно. Армен разом вскочил, отбросил из себя ненавистные наручники и озверело уставился в мою сторону, затем скосил взгляд на то, что у него располагалось ниже пояса, и несколько потупился. По-видимому, он решал, бросится ли на меня сразу или все же сперва одеться. Последнее взяло верх, и Армен, не скрывая своего недовольного вида, занялся собой. Хорошо, хоть эти шлюшки не унесли одежду. Было забавно наблюдать за Арменом, особенно когда он развязывал бантик на своем скакуне. Узелок был довольно тугой, и парень пыхтел, как паровоз, силясь справиться с ним. Я вновь не выдержал и засмеялся. Бурый парень простой меня поддержал, даже хан, и тот слегка смягчился, наблюдая шоу, что представлял Армен. Все же Армен справился, и прежде чем начать со мной баталию, быстренько облачился в одежду. Только после этого он повторил: «Ты, блядь!» Мне нечего было возразить. У Армена, кажется, крыша поехала. Он нервно дергался, его руки метнулись к поясу в поисках пушки. Однако пистолетик-то в машине остался. Он быстро спохватился и, кажется, решил пойти в рукопашную. Окрик хана в раз все закончил. «Бурый!» Подручный тут правильно истолковал призыв своего хозяина. Под мастеркой у него имелась кобура, из которой он моментально извлек свою пушку. «Вы мне действуете на нервы, оба!» «Вот так. Вчера я еще был в одиночестве. Сегодня на психику хана уже не только мои действия влияют. Собирайтесь, мы отваливаем. У нас мало времени». Ну, положим, времени еще было достаточно, но пререкаться я не стал. Скоренько привели себя в порядок и я, и Армен. Первым из квартиры вышел Бурый, за ним хан, следом Армен, я замкнул шествие. Когда я закрывал дверь, Армен неожиданно повернулся ко мне и незаметно подмигнул. «Дескать, все в порядке, дружище. То, что я перед этим говорил, это для отвода глаз». Мы подъехали к месту в половине девятого. «Лучше раньше, чем поздно», — мудро резюмировал хан. Мы добрались на трех машинах. В первой, 300-м «Мерсе», сидели сам хан и Бурый, водитель. Во второй — «Ауди». Кто-то еще и шайки хана. Сколько в ней было людей, я не знаю. Стекла глубоко затонированы. А посему, что творится в салоне, было не разобрать. Ну и в третьей машине БМВ ехали я и Армен. За все время пути Армен начал разговор только раз. «Слышь, твои бабы — это да!» Армен просто отолдел. «Обалдел, умник», — поправил я. «Знаю, да, я и говорю». Я досадливо плюнул себе под ноги, прямо в машине. Тут он, понимаешь ли, обалдевает, а при хане все грехи вешает на меня. Хорошенький компаньон, ничего не скажешь. Дальше мы ехали молча. Припарковавшись на стоянке недалеко от гостиницы, хан снарядил троих человек к парикмахерской. На что я, выбравшись из машины и подойдя к той, где сидел хан, выразил свои сомнения. Засвечивать свои рожи у парикмахерской было не очень правильно. Хан задумался и пояснил, что люди будут меняться, а кого искать, его ребята знают. В этом я не сомневался. Двое были из «Ауди», третьим отправился Бурый. Через полчаса Бурый вернулся, и вместо него к месту дежурства заспешили двое других из «Ауди», из чего я сделал вывод, что в данной машине находились как минимум 4 человека. Через 5 минут вернулись двое из первой вахты и заняли места ушедших. Такая чехарда происходила до 10 минут 11-го, и мне, честно сказать, это не нравилось. Чего доброго, эти крутые ребятки решат замочить своего клиента, не отходя, что называется, от кассы. Очень мне не хотелось быть втянутым в такое дерьмо. В 10 минут 11-го из перехода в сторону Старого Арбата вышел мужчина. Он выделялся из толпы двигавшихся в это время обе стороны людей. И не только одеждой, хотя и был он одет, как лондонский денди. Легкий светлый костюм, белоснежная рубашка, галстук в тон костюму. Он выделялся еще и крупным телом, атлетически сложенной фигурой. Глянув внимательно на лицо, я сразу же понял — это тот, кого мы ждем. Я открыл боковое окно и высунул голову в направлении машины, в которой сидел хан. Тот вытянул через боковое окно руку и щелкнул пальцами, дескать, «я вижу, сиди и не рыпайся». Но не рыпаться я не мог, поэтому, как только корж скрылся за углом Праги, я выскочил из машины и подбежал к «Мерседесу». «Я могу считать свою миссию законченной?» «Сядь и жди». Хан даже не посчитал нужным повернуть в мою сторону голову. «Вы, надеюсь, не собираетесь его здесь мочить?» — насторожился я. «А тебе-то что?» — хмыкнул хан. «Как что? Я вчера засветился парикмахерской». «Никто никого не собирается мочить», — ставя акцент на каждом слове, проговорил Хан. «Сядь и жди». Я вернулся в БМВ. Спорить было бесполезно. «Что дергаешься, а?» — выразил свое удивление Армен. «Все ведь хорошо, нет?» «Да вот, дергаюсь», — пыхнул я. «Термит мучает». «Термит? Какой термит?» «Есть такая гадость». «Да». Армен как-то даже отодвинулся от меня, словно от прокаженного. «У Армена термит нет. Будет сознанием дела», — пообещал я. «Шутишь, да?» Армен никак не мог понять, когда я серьезен. «Помолчи, да», — передразнил его я. И Армен тут же обиженно запнулся. Но мне на его обиду было глубоко наплевать. Мне нужно было хорошенько подумать. Что-то вырисовывающаяся ситуация мне стала активно не нравиться. В воздухе я почувствовал запах чего-то недоброго. Нюх у меня отменный. От него живу. Время текло довольно медленно, и в 11 Корж вновь появился в поле нашего зрения. Он направлялся к подземному переходу. У него была свежеуложенная прическа. Двое из группы Хана двигались следом, примерно в 10 метрах. Наверняка им был дан приказ взять нужный объект в более-менее тихом месте. Но неужели Хан считает, что эта парочка справится с Коршем? Конечно, его шестерка выглядела довольно впечатляюще, но все равно парень в летнем костюме был намного крупнее их, и если брать в расчет, что он прошел Чечню, спецназ, то я бы, если бы рядом был тотализатор, поставил на Корша. Специально обученный, натасканный, имеющий опыт боевых операций. Короче, для него прислужников Хана было маловато. И Хан, видно, понял это. Из Ауди вышли еще двое бойцов. В развалочку они двинулись на подмогу своим, они перешли на другую сторону улицы и тут же застыли. И было отчего. Корж входил уже в подземку, когда произошло что-то невероятное. Я смотрел в лицо этому бывшему спецназовцу, пытаясь понять, чем он так провинился перед Ханом, и что за жизнь он вел здесь на гражданке. Ведь я тоже служил в спецназе, я тоже варился в этой каше. Правда, участвовать в войне мне не пришлось, слава богу. Я смотрел в лицо Корши, и вдруг лица не стало, вместе с головой. Это была просто фантасмагорическая картинка. Идет человек, и неожиданно, бац, голова раскалывается, что спелый арбуз, на части, разбрызгивая содержимое во все стороны. Был человек, а стал прохожим без головы. Всадник без головы Майнрида. Новая версия, современная. Раздавшиеся крики людей, которые шли рядом с Коршем, достигли и моего слуха, несмотря на то, что нас разделяло довольно приличное расстояние.